Глава 30. Невозможная подпись. «Они сбежали, вот и все», — сообщил Рамзес. Никаких указаний насчет корабля и времени отплытия не было. Усыпили кормилицу, которая, очевидно, не имела никакого отношения к этому. Хримхеп провел рукой по голому черепу. Когда он был в своем кабинете, его парик, как обычно, находился на этажерке. Бегство. Они последовали примеру Меритотона и ее любовника, хранителя благовоний, которые сбежали около 15 лет назад. Почему те все же сбежали? Я расспросил старых кормилец. Они думают, что Меритотон боялась быть отравленной Аем. Хримхеп хохотнул. «А эти? Куда они направились?» — спросил он. «Пока это невозможно установить, по крайней мере, в настоящий момент». Перевозчики лодок заметили, что пришвартованная рядом с ними лодка отплыла ночью. Но в каком направлении — загадка. «Это тебе как-то может повредить?» «Наоборот, расчищает место. Повредить мне может предположение, что их убили. Это может подтолкнуть царицу убежать. Ты думаешь, она действительно в это поверила?» «Я в этом сомневаюсь. Она не могла не заметить, что ее сестра и Шурин прихватили с собой много одежды и драгоценностей». «Драгоценностей?» «Большую часть из тех, что принадлежали Аю. В основном это статуэтки и массивный золотой хорус, который находился в комнате Ая. Мне известно также, что Неферреро Атон хранила у себя 15 тысяч золотых колец, которые тоже исчезли. Что касается слухов, будет достаточно сообщить нескольким представителям знати правду». «Так почему, по-твоему, они убежали?» — снова спросил Хримхеп. «Вероятнее всего, Шабака испугался». «Эта обезьяна была права». «Ладно, заботу о слухах поручаю тебе. Теперь о деле. Нам остается выдернуть этого олуха у Сермона». «И Пинтью. Разве ты его решил оставить?» «Этот нам пригодится. Он всегда на стороне власти. Когда ты соберешь нужную информацию, Майя нам будет весьма полезен». «А Акет, господин из Омбаса, один из самых богатых землевладельцев Верхней Земли, был давним другом покойного Ая. В былые времена он его поддерживал во многих выпавших на его долю испытаниях. Естественно, он присутствовал на похоронах. Сидя напротив у Сермона, он казался недовольным. Сжав подлокотник рукой с инкрустированным камнями золотым браслетом, настолько тяжелым, что всем было любопытно, снимал ли он его перед сном, он воскликнул: «Три тысячи золотых колец! Ты себе можешь такое представить?» Вначале у Сермон не вымолвил и слова. А Акет был уже пятым землевладельцем или торговцем, пришедшим к нему за последние 6 дней, чтобы опротестовать повышение налога. Определенно можно было говорить о тенденции. Прежде за год являлись только 3 или 4, с ними договаривались полюбовно, правда, после ожесточенных споров. Но 5 за 6 дней? «Но все точно подсчитано, да или нет?» — спросил в конце концов первый советник. «Да что же я об этом знаю? Не я занимаюсь этими вопросами, а мой помощник. Они только предъявили эту сумму». «Именно ты отвечаешь за него, а не он за тебя. А Акет, давай будем благоразумными». «А если он ошибся, что я могу сделать? Прийти ко мне, чтобы требовать 3000 золотых колец? Но это сумасшествие, Усермон. Надо, чтобы ты вмешался». Защищать в суде Акеда, против которого выступал Майя, у Сермона не было намерения. Это было бы столь же неприятно, как и бесполезно. Кроме того, в его обязанности не входило разрешение споров относительно налоговых штрафов. «Твой брат, — настаивал землевладелец, — меня уверил, что ты можешь уладить это дело». У Сермона нахмурил брови. «Мой брат?» Упомянутый брат был городским головой Омбаса. И Усермон был удивлен тому, с какой уверенностью проситель ссылался на его имя. Акет покачал головой с умным видом. Усермон понял, что пора завершать беседу. Он пообещал подумать и отпустил посетителя. «Но действуй быстро», — настаивала Акет, «потому что я должен выложить 3000 колец в течение декады». Когда он уехал, озадаченный Усермон стал шагать из угла в угол по своему кабинету. Наконец он решил вызвать своего секретаря. «Предупреди секретаря казначея, что я желаю его видеть». Казначейство занимало самую большую часть нижнего этажа во дворце и бывшие служебные помещения военных. Впрочем, именно по причине нехватки места те перебрались в пристроенные здания. Спустя четверть часа Майя появился на пороге кабинета первого советника. После обычных приветствий Майя сел, и Усермон спросил: «Не припоминаешь ли ты дело по налогам, касающееся богатого землевладельца из Омбуса?» «Конечно. Это об Аакеде ты хочешь со мной поговорить?» «Вот уже многие годы он уклоняется от уплаты налогов, без сомнения при соучастии некоторых наших сборщиков налогов и других его защитников. Он весьма занизил реальные площади обрабатываемых земель и поголовья стад. Очевидно, мои службы раньше не замечали этого. Но в охранное ведомство поступил донос. Провели расследование на месте, и все раскрылось. Поэтому на господина Аакеда был наложен штраф в размере 3000 золотых колец, который следует выплатить в течение 10 дней. Это один из твоих друзей?» Усермон покачал головой. «Нет, он был приближенным покойного царя. Он только что приходил ко мне с визитом. Он просит о снисхождении. Как он говорит, ошибку допустил его помощник». Майя расхохотался. «Они все так говорят. Можно подумать, что землевладельцы не знают ни площадей своих полей, ни количества голов в своих стадах». Усермон не стал говорить об уменьшении штрафа. В конце концов, Аакед был достаточно богатым, чтобы его заплатить. А первому советнику не пристало просить о снисходительности для мошенников. И тем более не у казначея Майи. Таким образом, он перестал думать о деле Аакеда. Но то, что он ссылался на брата, оставило у него тягостное впечатление. Прошло около 2 декад, когда во время заседания в царском кабинете, в присутствии царицы, Рамзес поднял вопрос о работе своего ведомства за прошедший месяц. «Слишком долго в этой стране царил хаос», — сказал он. «На севере многие господа провинций нажили значительные состояния благодаря всевозможным подлогам. За последние годы некоторые из них, не ощущая влияния Фифы и Мемфиса, потеряли всякое уважение к власти и решили в своих провинциях стать единоличными правителями, независимыми от короны». Анки Синамон слушала, все больше удивляясь. Насколько она помнила и достаточно четко, против царской власти восстал только Апихитеп. Тогда наемные убийцы пытались убить молодого Тутанхамона. Еще было столкновение некоего Гемпты, господина Авариса, со своими соседями-ивритами. И больше ни о каких других мятежах и ни о чем подобном она не слышала. Откуда у него такая информация? В архивах доверенного мне Ее Величеством ведомства были обнаружены документы, свидетельствующие, что в течение прошедшего года произошло 17 более или менее серьезных инцидентов между вооруженными силами Ее Величества и господами из Нижней Земли, продолжил Рамзес. Мои посланцы в архивах Мемфиса и Авариса нашли подтверждение о еще 7 происшедших инцидентах. Итак, это всего 24 конфликта, в результате некоторых гибли люди, в среднем 2 человека в месяц. В его высказываниях чувствовалась озабоченность, но говорил он спокойно, что произвело должное впечатление на Анки Синамон. Она никогда не интересовалась этими вопросами, а Маху об этом говорил мало, так что она ничего не знала о деловых качествах Маху. Но этот Рамзес проявил власть и явно разобрался в порученном деле. «Господа Нижней Земли», — продолжил Рамзес, — «извлекли выгоду из присутствия чужеземцев на их территориях, я имею в виду ивритов. Якобы опасаясь их, они создали свои отряды охранников. Иногда они больше напоминают небольшую армию, так как в них насчитывается до 200 человек и даже больше. Предыдущие правители закрывали на это глаза, ведь речь шла о вторжении банд разбойников из восточных и западных пустынь. Но эти отряды использовались и для того, чтобы воспрепятствовать нашим служащим из налогового управления выполнять свои обязанности. На те суммы, что не выплачивались царской казне, эти господа на протяжении долгих лет содержали частные армии. Анки Синамон не сказала ни слова. Рамзес только что произнес обвинительную речь, по сути направленную против нее, ведь именно она сейчас представляла царскую власть. «Я решил покончить с таким положением дел», — заявил Рамзес тоном, не терпящим возражений. «Я распустил эти отряды. С позволения главнокомандующего Харимхеба, для этого были направлены два армейских подразделения. Это привело в некоторых случаях к кровавым столкновениям, но недопустимо, чтобы эти господа продолжали насмехаться над властью короны. Я хочу надеяться, что через месяц в двух землях не останется больше ни одного частного отряда охраны». «А разбойники?» — спросил Усермон. Вмешался Харимхеп. «На всех границах страны размещены наши войска для того, чтобы перехватывать банды грабителей. С разрешения Ее Величества я собираюсь попросить казначея Майю о выделении средств на строительство стен, поддерживаемых малыми фортами, для того, чтобы создать еще более мощное заграждение от этих бандитов. Мы будем держать там постоянные силы». «Это будет дорого стоить», — заметил Усермон. «Первый советник, это будет стоить намного меньше, чем потери из-за неуплаты налогов, о чем глава ведомства Рамзес представит тебе отчет», — ответил Майя. «Я ознакомлю тебя с расчетами после доклада». Очевидным было то, что Харимхеп, Майя и Рамзес вели себя так, как будто они трое сформировали еще одно независимое правительство. Эти люди действительно прибирали страну к своим рукам, и возразить им было нечем. «Я говорил только о Нижней земле», — сказал Рамзес. «В Верхней земле нет грабителей. Единственная граница пролегает на юге, и она хорошо охраняется. И между тем у господ провинции Верхней земли также есть свои отряды охраны. Их цель состоит исключительно в том, чтобы препятствовать работе служащих налогового управления. Легко можно обескуражить налоговиков, выставив против них отряд охраны из 50 или 100 человек. А если они проявляют настойчивость, то их либо убивают, либо подкупают. Впрочем, они этого и не скрывают, так как давно поняли бесполезность своих усилий. Расследования моих посланцев выявили, что они практически все продажны. Почему такие низкие доходы мы получаем с двух земель?» — вмешался Майя. «Налоги, которые мы взимаем, получены в основном от мелких землевладельцев, тех, у кого нет средств содержать отряды охраны. Твое Величество, первый советник!» — воскликнул он вдруг. «Суммы, которые каждый год недополучает царская казна от крупных землевладельцев, доходят до 200 тысяч золотых колец. Это больше, чем идет на содержание армии». От возмущения Анки Синамон округлились глаза. «Это недопустимо», — заявила она в сердцах. «Твое Величество, я решил уволить всех служащих казны в провинциях». «Со своей стороны», — вступил в разговор Рамзес, «я также решил освободить от должности некоторых городских голов и начальников охраны, которые уличены в продажности». Выражение лица Харимхеба говорило, что он удовлетворен ходом заседания. Анки Синамон оставалась задумчивой. «Эти средства, которые должны казне, когда они начнут поступать в кассу казны?» — спросил Усермон у Майи. «Первый советник, мы уже получили около 40 тысяч золотых колец. Через месяц надеемся получить еще 60 тысяч». «Но это не составляет в сумме 200 тысяч», — заметил Усермон, довольный тем, что не вмешался в дело Акеда. «Это только первые плоды нашей работы, советник. Предстоит многое проделать из того, что я задумал. И для этого надо еще завербовать песцов, чтобы усилить команды сборщиков налогов. Тогда мы соберем оставшиеся 100 000». Рамзес вызвал своего секретаря. Минуту спустя тот принес свиток папируса. «Первый советник», — сказал Рамзес, — «отставка городских голов и начальников охраны входит в твою компетенцию. Вот список тех, чья продажность установлена». Усермон взял сверток папируса и развернул его. Он насчитал 31 имя и содрогнулся при мысли о той огромной работе, которую предстояло выполнить по замене перечисленных лиц. Вдруг на одном имени его взгляд задержался. «Брат!» Он побледнел. «Этот голова», — начал было он. «Кто первый советник?» — уточнил Рамзес. «Медамон». Он был изобличен в том, что подкупал своих служащих, чтобы те не арестовали охранников Акеда, которые дважды оказывали сопротивление служащим налогового управления. В прошлом году один из налоговиков был убит. В настоящий момент Медамон находится в тюрьме Омбуса, но вопрос об его отставке решать тебе. «Это мой брат», — прошептал Усермон, держа свиток на коленях. Все взгляды застыли на нем. Молчание казалось нескончаемым. «Я не могу подписать этот акт», — выговорил он наконец. И после еще одной минуты молчания он посмотрел на царицу и сказал: «Твое Величество, я тебя прошу принять мою отставку». Они оба подумали об одном и том же. В любом случае, партия уже была проиграна.